Глава 37. Притормозив у обшарпанного киоска, где продавались какие-то то ли пирожки, то ли пончики, Рэм остановил машину, и его напарник вышел на замусоренный тротуар. Затем огляделся и подошел к киоску. «Привет!» – улыбнулся он немолодой женщине, сосредоточенно пережевывающей собственную продукцию. «Сколько брать-то будете?» Разлепив челюсти, спросила та и отерла рукавом, стекавший по подбородку жир. «Я только хотел спросить, мадам». «Ага, значит, брать ничего не будете?» «Нет, я только спросить». Продавщица не дослушала и опустила грязные жалюзи, разом отгородившись от пустопорожних разговоров. «Мадам, я передумал. Мне нужен один ваш... Да что там у вас?» «Бурсачки», — ответила мадам из-за жалюзи. «Да, одну бурсачки, пожалуйста». «Правильно говорить, бурсачек», — сказала продавщица, поднимая жалюзи. «Да как угодно. Я на все согласен». Фред обернулся к Рэму и сделал страшные глаза. Тот пожал плечами, дескать, я водитель, мое дело маленькое. «С вас 5 сантимов», — сказала продавщица, подавая на пластиковой тарелочке круглый пончик размером с большое яблоко. «Спасибо, сдачи не надо», — произнес Фред, протягивая взамен монетку в 20 сантимов. «А не подскажете, это уже Нур?» «Это? Нет, это деревня Грязное Болото. А до Нура вам еще ехать нужно 10 километров». «А это по левой дороге или по правой?» – уточнил Фред, указывая на развилку. Мадам задумалась, а потом сказала. «Вон по той, по правой». И указала на левую. Фред, понимающе кивнул и, бросив бурсачек на обочину, пошел к машине. «Эй!» – воскликнул Рэм, едва тот открыл дверцу. «Ты зачем пирожок-то выбросил?» «Не пирожок, а бурсачек!» – по слогам произнес Фред, пристегиваясь ремнем безопасности. «Я бы с удовольствием его съел. Зачем ты его выбросил?» «Затем, Рэм, что эта баба отродясь не мылась и морду рукавом вытирает. Поехали уже!» «Неважно, чем она морду вытирает, а в кипящем масле все микробы убиваются!» Не сдавался Рэм, нервно заводя двигатель. «Но хочешь, я пойду и подниму его, он недалеко укатился!» Заорал в ответ Фред. «Ехай уже! Вечно ты со своими выстебонами!» «Куда ехать-то? По какой дороге?» «Он по той, по правой!» Сказал Фред и, повторив жест мадам из киоска, указал на левую дорогу. «Так налево сворачивать или направо, придурок ты этакий?» «Не знаю. Я эту бабу спросил, она долго думала и сказала, что направо, но рукой показала на левую дорогу». «Ну что ты за человек?» Покачал головой Рэм и заглушил двигатель. «Пирожок выбросил, дорогу не выяснил. Иди еще раз спроси». «Нельзя. Инструкция запрещает». Рэм вздохнул. Инструкция действительно запрещала им светиться в малолюдной местности, поскольку в таких местах лица оперативных работников быстро запоминались окружающими. «Давай рассуждать логически. Эта баба может путать право и лево. Однако пальцем показывать не разучилась. Значит, нужно ехать, куда она указала, то есть по левой дороге». «А если у нее косоглазие?» – возразил Фред. «А ты что, не заметил?» «Да кто ее там разберет? В киоске сумрак и дым какой-то». «Пойди и проверь еще раз». «Инструкция не разрешает». «Тогда едем по-моему, по левой дороге». «У тебя все дороги левые!» – пробурчал Фред, не желая прекращать ссору. У обоих было плохое настроение, и оба понимали, чего им не хватает. Часы показывали половину первого, и напарникам очень хотелось выпить.